День 22. Страдание святого священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Святый Василий, пресвитер церкви в Анкире, городе в Галатии, прилежно старался учить людей истине христианской и отвращать их от пути дьявольского и от всех его злых дел. Он постоянно проповедовал, что наступило страшное время, явились князья адских полчищ, ибо у сатаны есть слуги, одетые в овечьи одежды, а внутри они хищные волки. Они являются людям на пути их кратковременной жизни, чтобы уловлять их души в погибель, и коварные козни их проявляются в настоящее время. «Потому, — говорил святый, — я указываю всем путь, ведущий к спасению Христом Богом, и обличаю заблуждение нечестивых. Если кто, оставив живого и вовеки пребывающего Бога, обратится к идолам, слепым, глухим и немым, тот наследует происходящее от богов его пламя неугасимого огня. Поэтому мы все, любящие Христа и усердно почитающие Его, как вождя нашей веры, желая сохранить в наших нескверных душевных хранилищах неотъемлемые сокровища, станем попирать ногами прельщение дьявола, идольские веселые праздники, избежим мерзостных врагов, подкрепленные помощником нашим Христом, подающим вечное возмездие. Так делал постоянно святый, обходя весь город и убеждая каждого хранить истинную веру и избавиться от будущих вечных мук. Жил же святый Василий пресвитер при патриархе Константинопольском Евдоксии Арианине, и от него за свое благочестие во время Арианского собора в Константинополе получил запрещение священно действовать. Но потом, собором 230 епископов в Палестине, ему было повелено совершать святые таинства. Исповедуя правую веру и живя Богу угодно, он разъяснял истины веры и многих отвращал от заблуждения. Поэтому в те времена, когда всякий благочестивый христианин подвергался гонению, его клеветали перед царем Констанцием, сыном Константина Великого, будто он смущает народ. Будучи мучим за истину, он многих научил правильно веровать, потому что сам был постоянен и тверд в вере и отеческом предании, ничуть не уклоняясь от благочестивого исповедания. Когда вступил на престол Юлиан Отступник и стал губить души людские, издав безумные законы о скверных идольских жертвах, тогда и в галатийской стране по его повелению люди кланялись идолам целый год и 3 месяца. Святой же Василий, видя погибель для душ человеческих, молился Богу о своем городе Анкире, говоря: «О Спаситель мира, Христе, свет непомеркающий, сокровище вечных хранилищ, волею Отчего прогоняющий тьму и его духом все составляющий, презри святым и страшным твоим оком и разрушь скверное волшебство противящихся твоей святой воле. Пусть будет рассеян слабый замысел их и не будет препятствовать душе, вовеки пребывающей в тебе, Боге». Идолопоклонники же, услышав, что святый Василий молится так вслух, весьма разгневались на него, и один из них по имени Макарий побежал и схватил его со словами: «Что ты обходишь весь город, смущаешь народ и упраздняешь закон богопочитания, изданный царем?» Отвечал ему святый: «Да сокрушит Бог твои уста, пленник дьявольский! Не я упраздняю закон ваш, а тот, кто на небе невидимую силою разоряет его и истребит и погубит всех вас, пока не изнеможете окончательно и не наследуете уготованную вам смерть вечную». Нечестивые люди, полные ярости, повели его к Гемону Сатурнину, говоря: Этот человек смущает наш город и многих прельщает и вводит в заблуждение. А теперь он дошел до такой дерзости, что велит разрушать жертвенники и не стесняется хулить царя». Игумен Сатурнин спросил святого: «Кто ты такой, что осмеливаешься на такое дело?» Святой Василий отвечал: «Я христианин. Это имя для меня всего почетнее». Сказал Сатурнин: «Почему же ты христианин, а не делаешь того, что нужно христианину?» Святой отвечал: «Справедливо ты советуешь мне, Игумен. В самом деле, нужно, чтобы добрые дела христианина стали явны всем, как учит Святое Евангелие: якогда просветится свет ваш пред человеке, якогда видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, иже на небесе». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 16. Сказал Сатурнин: «Зачем же ты смущаешь наш город и хулишь повсюду царя, будто он нарушил добрые законы?» Святой отвечал: «Я не хулю вашего царя, но я знаю Вышнего царя. Он Бог, живущий на небе. Ему достойные служители, отцы наши, всюду поклоняются в чистоте сердца. Он может в короткое время разрушить ваше безрассудное установленное нечестие». Сатурнин сказал: «Разве закон, предписанный нашим царем, ты не считаешь справедливым?» Отвечал святый: «Как же может быть справедливым закон, повелевающий, подобно бешеному псу, который пожирает мясо около жертвенника и лает перед ним, класть тело человеческое на жертвенник, проливать кровь и закалывать младенцев в жертву бесам? Как можно такой закон назвать справедливым?» Сказал Сатурнин: «Перестань лгать, гордец, и покорись царю». Отвечал святый Василий: «Небесному царю повиновался я до сих пор, и теперь повинуюсь, и никогда не отступлю от святой веры в него». «Про какого ты мне говоришь, — сказал Сатурнин, — небесного царя, которому ты повинуешься?» «Я говорю, — отвечал святый, — о том, который восседает на небесах и все видит. А тот царь, которого ты хвалишь, тот царь земной и тотчас, как человек, падет и будет в руках царя великого». Услышав это, Сатурнин разгневался и велел святого раздеть, повесить и строгать железными орудиями его тело. Он же, вися и претерпевая муки, молился так Богу: «Благодарю тебя, Господи Боже веков, что ты удостоил меня пострадать за тебя и найти пути жизни, идя по которому я могу увидеть наследников твоих обещаний». Когда строгали святого, сказал Игумен: «Василий, теперь ты принял такие страшные муки, покорись царю». Святой отвечал: «О неистовый человек и чуждой надежды христианской! Я сказал уже, что я повинуюсь моему Богу, как истинному царю, верую в него, и мне нельзя от него отступить». Когда слуги, строгавшие святого, устали, Сатурнин велел им перестать и сказал опять святому: «Согласись с нами и принеси жертвы нашим богам». Отвечал святый: «Не поклонюсь суетным богам и не буду участником жертв, убивающих души». Тогда велел Игумен отвезти мученика в темницу. По дороге туда встретился святому один эллин по имени Филикс и сказал ему: «Как это, Василий, ты сам идешь на гибель? Не лучше ли бы тебе стать другом богам и получить дары, обещанные царем? Ведь ты будешь жестоко страдать и долго еще, и по заслугам сам того пожелал». Отвечал ему святый: «Отойди прочь, развратник и нечестивец. Ты не знаешь истинных обещаний вечного царя небесного Христа и недостойных знать, как можешь ты во тьме увидеть свет истины и познать окружающий тебя мрак». С этими словами святый Василий вошел в темницу. Игумен же Сатурнин послал письмо царю Юлиану и известил его о случае с пресвитером Василием. Царь тотчас послал в Анкиру некоего Элпида, учителя неверия, который был прежде христианином, а потом сделался отступником, а с ним вместе послал другого нечестивца, также бывшего христианина и отпавшего потом от небесных сокровищ, по имени Пегасия. По дороге в Анкиру, в Никомедии, они нашли Аскрипия, жреца Эдельского, и, взяв его с собой, втроем, словно три начальника дьявольского войска, пришли в город Анкиру. А святый Василий, сидя в темнице, не переставал день и ночь хвалить и славословить Бога. На другой день пришел Пегасий к святому Василию в темницу и, приветствуя его, сказал: «Радуйся, Василий». Так здоровались греки. Отвечал ему святый: «Нет тебе никакой радости, преступнику и обманщику, нет тебе спасения, которое ты когда-то пил из источника Христова. Теперь ты гнилое болото, поглощаешь жертвенное мясо. Прежде ты был причастником божественных тайн, теперь ты сидишь на первом месте за бесовской трапезой. Прежде ты был учитель истины, теперь вождь погибли. Прежде ты совершал праздники со святыми, теперь веселишься с сатанинскими слугами. Прежде ты вел заблудших из тьмы к свету, теперь ты сам весь объят мраком. Как ты погубил свою надежду и лишился духовного сокровища? Что ты будешь делать, когда будешь умирать?» Сказав это, святый Василий обратился к Господу с такой молитвой: «Прославься, Боже, познаваемый твоими рабами и приводящий к свету желающих видеть тебя, Бога своего, прославляющий надеющихся на тебя, наполняющий стыдом ненавидящий закон твой, хвалимый небесными жителями и на земле почитаемый людьми. Соизволь, Боже Вышний, сбросить все дьявольские узы с души раба твоего, чтобы избежать мне ненавидящих правду, хвалящихся поймать и одолеть меня». Пегасий же, услышав это, с смущением отошел от него, возвратился к своим друзьям и передал им все слова Василия. Тогда они разгневались, увидав Пегасия смущенным, пошли и сказали об этом Егемону. Егемон же тотчас приказал привести святого на пытку. Святый мученик, став на суде, сказал Егемону: «Делай, что хочешь делать». Елпидий, услыхав, что Василий так смело говорит, сказал судье: «Обезумел этот беззаконник. Если теперь после мучения он согласится поклониться богам, то будет помилован. Если же не захочет, то оставить его на мучение самому царю». Разгневанный Егемон велел святого опять нагого повесить и долго строгать его железом по ребрам, а потом снова запереть его в темницу, закованного в тяжелые цепи. Несколько дней спустя царь Юлиан, отправляясь в восточные страны, прибыл в Анкиру. Навстречу ему вышли дьявольские слуги с идолом, называемым Гекатою. Войдя в палату, он созвал идольских жрецов и наградил их золотом. На следующий день, во время зрелищ, Елпидий напомнил царю о Василии, и царь, оставив зрелище, велел привести Василия к себе в палату. И пришел святой Василий и предстал пред царем с светлым лицом в чудной красоте. И сказал ему Юлиан: «Как твое имя?» Святой отвечал: «Скажу тебе по порядку, кто я. Во-первых, я называюсь христианином, а Христово имя вечно и выше ума человеческого. Затем люди зовут меня Василием. Если имя Христово, данное мне, я сохраню непорочным, то получу от Христа бессмертную награду в день суда». Царь Юлиан сказал: «Не заблуждайся, Василий, ведь мне хорошо известны ваши таинства. Ты веруешь в того, который принял позорную смерть при Понтийском Пилате». Отвечал святый: «Не я заблуждаюсь. Ты заблуждаешься, царь, сделавшись отступником и лишившись небесного царствия. Я верую в моего Христа, которого ты отверг, который дал тебе это земное царство, но оно скоро отнимется у тебя, чтобы узнал ты, какого Бога прогневал». «Ты беснуешься, безумный», — сказал Юлиан. «Не будет так, как ты хочешь». Святый продолжал: «Ты не помнишь наград, приготовленных рабам Христовым, не постыдился алтаря, который спас тебя от убиения, когда тебя восьмилетнего ребенка искали убить, и ты был спрятан в священном месте. Ты не исполнил закона, который своими устами проповедовал часто, когда был клириком. За это и Христос, Царь Великий, не помянет тебя в своем вечном царстве. Но и это временное царство скоро отнимет у тебя. Тело твое не сподобится погребения, когда ты извержешь душу свою в лютой болезни. Это предсказал святый о скорой смерти Юлиана, труп которого после погребения земля выбросила из недр своих. Тогда сказал Юлиан: «Нечестивый, я хотел тебя отпустить, но за то, что бесстыдно повторяешь свои безумные слова и отвергаешь совет мой, да еще бесчестишь меня разными упреками, повелевает мое величество, чтоб каждый день выкраивали из твоей кожи 7 ремней». Он приказал Фрументину, начальнику щитоносцев, взять Василия и каждый день отдирать у него часть кожи, выкраивая 7 ремней. Фрументин усердно исполнял приказания. А святый доблестно терпел за Христа такие муки. Когда в несколько дней вся кожа его была уже содрана и ремнями висела по плечам и спереди, и сзади, страдалец сказал начальнику: «Я хотел бы теперь пойти к царю и поговорить с ним». Начальник очень обрадовался его словам, думая, что он хочет поклониться идолам, пошел к царю и сообщил ему так: «Владыка царь, Василий не вынес мук и хочет покориться твоему величеству». Царь пошел в храм Асклепия и велел туда привести к себе мученика. Представь пред царем, святый Василий сказал ему: «Где твои жрецы и пророки, которые обыкновенно бывают с тобой? Сказали ли они тебе, зачем я пришел к тебе?» Юлиан отвечал: «Я думаю, что ты человек умный, понял свое положение, хочешь соединиться с нами и будешь отныне приносить жертвы богам». Сказал святый: «Знай, царь, что те, кого ты называешь богами, — ничто. Это идолы глухие и слепые, а верующих в них они влекут в ад». Сказав это, он оторвал один из висевших на его теле ремней и бросил в лицо царю со словами: «Возьми, Юлиан, и съешь, если ты наслаждаешься такой пищей. Моя же жизнь есть Христос, и умереть за него для меня приобретение. Он мой помощник, в него я верую, за него терплю эти муки». Повсюду между христианами тотчас прошел слух о таком смелом поступке святого Василия, и все прославляли его за такое славное исповедование Христа и за мужественное дело, которым он посрамил мучителя. Фрументин, начальник полка щитоносцев, который привел святого мученика Василия к царю, увидав, что сделал Василий, как он оторвал от своего тела ремень и бросил его в лицо Юлиану с дерзкими словами, устыдился и испугался гнева царского. Он увидал, как царь изменился в лице от гнева, а разгневался царь не столько на мученика, сколько на него, потому что он привел узника на такое бесчестие лицу царскому. Тотчас, схватив мученика, скрываясь от царя, привел его в преторию и, дыша яростью лютую, приказал мучить его еще больше, чем мучил его все эти дни. И не только содрал всю кожу с мученика, но так изранил все его тело, что обнажились внутренности. Святый же Василий среди таких мучений молился Богу так: «Благословен, Господи Боже, надежда христиан, поднимающий падших, восставляющий низверженных, освобождающий от лени, надеющийся на Тебя, знающий наши страдания, благий и щедрый, милостивый и долготерпеливый, призри с высокого престола Твоей славы, дай мне верно окончить мою жизнь и удостой меня вечного и бессмертного Твоего царствия». Потом, когда уже настал вечер, Фрументин приказал заключить святого в темницу, а Юлиан очень рано утром вышел из города, не удостоив его свидания, и отправился в Антиохию. Фрументин же, видя, как царь гневается на него из-за Василия, еще пуще разъярился на святого Василия и, приведя его из темницы, сказал ему: «Что же, безумнейший из всех людей, принесешь ты жертву богам, как приказал царь, или нет? Что ты решил, повиноваться царскому повелению или погибнуть в мучениях?» Отвечал ему святый мученик Василий: «Безумный и нечестивый, Ты забыл, сколько ремней содрал ты с моего тела вчера и в предшествовавшие дни, как все, смотря на меня, умилялись и плакали, видя, каким мукам подвергаешь ты меня, святотатец. И видишь, я опять, благодатью моего Христа, стою здоров пред тобой, слуга дьяволов, свирепый и бесчеловечный. Возвести своему мучителю, царю Юлиану, какая сила у Христа Бога, которую он оставил. Он, прельщенный дьяволом, погубил свою душу. Я уже не стану вспоминать, как Христос Бог избавил его от смерти, защитив святыми своими иереями под божественным алтарем Святой Церкви. Он забыл благодеяние я, отрекся сам от себя и бежал от нее. Я же надеюсь на Христа моего, что вскоре воздаст ему по заслугам, и погибнет окаянный отступник в муках. Фрументин сказал ему: «Ты беснуешься, безумный. Непобедимый владыка Юлиан, по своему человеколюбию и милосердию к тебе, повелел тебе вместе с нами совершать праздник, приносить жертвы и курить благовонные кадила. Ты же не сходил послушаться, а напротив, дерзко сначала обесчестил царя, а потом и меня ввел в беду. Я отплачу тебя по заслугам такими муками, от которых ты быстро лишишься жизни». С этими словами Фрументин приказал раскалить железные прутья и колоть ими святого в плечи и живот. В таких мучениях святый Василий упал на землю, громко молясь Богу и говоря: «Свет мой Христе, надежда моя Иисусе, пристань тихая для гонимых волнами. Благодарю Тебя, Господи Боже, отцов моих, за то, что Ты вырвал душу мою из ада преисподнего и сохранил во имя свое незапятнанным. Пусть победителем окончу я свою жизнь и унаследую вечный покой по обещанию, данному отцам моим от Тебя, архиерея великого Иисуса Христа, Господа нашего. Теперь же прими с миром душу мою, пребывающую неизменно в этом исповедании. Ты милосерд, и велико Твое милосердие, живущий и пребывающий во веки веков. Аминь». Совершив такую молитву, когда живот мученика был уже весь исколот раскаленными прутьями, он словно уснул сладким сном, предав душу свою в руки Божии. Так скончался святый Василий во исповедании мученическом 28 января. Вскоре же после убиения и погибели Юлиана отступника 22 марта христиане явно воздали почтение многострадальному телу мученика и в этот день установили память ему. Его доблестное страдание укрепило всех христиан в вере в Иисуса Христа, Господа нашего. Его же слава и царство бесконечно вовеки. Аминь. Кандак, глас 8. Законно течение совершив, и веру соблюл еси, священномученичи Василия. Сего ради мучения венцев сподобился еси, и церкви столб непоколебим явил еси. Сына Отцу собезначально и Духу исповедав, Троицу нераздельную, юже моли избавитесь от бед чтущим тебя, да зовем тебя. Радуйся, Василия, Богомудре. Память святой мученицы Драсиды. По повелению императора Траяна, исповедников Христа ежедневно предавали смерти, и тела их повергали в неподребных и нечистых местах. В это время, упражняясь в исполнении заповедей Божьих и смиренно совершая свои подвиги, проводили воздержание жизни некоторые христианские девственницы, и их наставницы всякий раз подбирали тела святых мучеников и, помазав их ароматами, завертывали в чистое полотно и хоронили в своих жилищах. Дочь императора Траяна, Драсида, узнав об этом, в одну ночь, когда все бывшие при ней слуги объяты были глубоким сном, пришла к этим девственницам, имея при себе драгоценную одежду, и просила их позволить ей идти вместе с ними для того, чтобы и она могла взять честное тело святого мученика. Между тем, некий Андриян, жених Драсиды и близкий друг императора, дал ему такой совет. Самодержный владыка, повели поставить воинов для охранения преданных смерти христиан, чтобы узнать, кто похищает тела их. Троян повелел исполнить этот совет, и воины, поставленные на стражу, бодрствуя всю ночь, схватили пятерых вышеназванных христианских наставниц, а вместе с ними и дочь Трояна, Драсиду. И когда настало утро, привели всех их к императору. Увидев Драсиду, Троян пришел в ужас и повелел стражам строго охранять ее в закрытом помещении, надеясь на то, что, раскаявшись, она, может быть, исправится. Для дев же наставниц он приказал выковать большой котел и бросить их в него, и вместе с ними большое количество меди для сплава, чтобы медь слилась с телами их, и они сгорели в ней. Из этой меди он повелел далее выковать жертвенные треножники и поставить их во вновь выстроенные им бани, которая в праздник Аполлона в первый раз должна была быть истоплена и открыта для уврачевания болезней и отдохновения от трудов единомысленных с ним почитателей языческих. Когда повеление императора было исполнено, святые мученицы Христовы были сожжены и скованы были треножники для жертв, то баню истопили и повсеместно оповестили народ, говоря: «Все, к кому благоволят спасающиеся от бед боги, и кто предан императору, войдите в достойную любопытства баню для ее открытия». По этому зову немедленно же стал сходиться к бане народ, и первый из пришедших, устремившись, чтобы переступить порог входных в баню дверей, упал на землю и спустил дух. То же случилось со всеми теми, которые вместе с ним подошли к порогу, так что никто не мог войти даже в первые двери бани. Троян, узнав об этом, призвал к себе жрецов своих языческих богов и сказал им: «Что это такое случилось? Неужели это произошло от чародейства христиан?» «Нет, царь», — ответили жрецы, — «это произошло от треножников, сделанных за расплавленные по твоему приказанию меди, которые были сожжены христианские девственницы. Прикажи убрать их и поставить другие, и тогда дело, задуманное тобою, совершится беспрепятственно». Когда этот совет жрецов приведен был в исполнение, то Андриян сказал императору: «Царь, позволь мне снова расплавить убранные треножники, сделать из них 5 статуй ногих дев, похожих на казненных тобой христианских наставниц, и для поношения и поругания их поставить эти статуи перед входом в твою императорскую баню». Троян тотчас же изъявил на это согласие, и статуи были сделаны. Когда они поставлены были в назначенные места, то Троян увидел во сне 5 чистых агнец, пасущихся в раю, и пасущего их страшного пастуха, который сказал ему: «О беззаконнейший и нечестивейший царь, тех, изображений которых ты задумал выставить для поношения, добрый и милосердный пастырь отнял у тебя и поселил в этом месте, куда со временем прибудет и чистая агнец Драсида, дочь твоя». Проснувшись, нечестивый и беззаконный Троян пришел в неистовство, так как святые девы-мученицы и после смерти своей посрамили его замыслы, и повелел на противоположных концах города затопить 2 печи и топить их ежедневно, а на них сделать надпись, выражающую его царское повеление и заключающую в себе следующее: «Мужик Глиянине, поклоняющийся распятому, избавьте себя от великого множества мучений, а нас от трудов. Принесите жертву богам. Если же сделать этого не желаете, то пусть каждый из вас добровольно, каким хочет способом, ввергает себя в эту печь». После того, как вышло от императора такое повеление, и до святой Драсиды дошел слух, что христиане по вере во Христа и любви к Нему ввергают себя в печи, она, подняв глаза свои к небу, сказала: «Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, если есть воля Твоя на то, чтобы мне спастись и избежать безумного богопочитания нечестивого отца моего Трояна, то сам Ты помоги мне освободиться от брака с беззаконником Андрияном и взойти на небо, где пребывают уже те 5 наставниц, которые утвердили меня в страхе Твоем. Усыпи же сном глубоким охраняющих меня, чтобы я могла убежать отсюда». Сказав эти слова, святая Драсида сняла с себя знаки своего царственного достоинства и тихо вышла из своего заключения, так что никто из стражей не заметил ее. В то время, когда она шла, чтобы вернуть себя в одну из печей, то размышляла, говоря про себя: «Как я пойду к Богу, не имея на себе брачной одежды, то есть не приняв крещения, ведь я нечиста? Но Царю царствующих, Господи Иисусе Христе, ради Тебя я оставила мое царственное положение, чтобы Ты удостоил меня быть хоть привратницей в Царстве Твоем. Крести же меня Ты сам, Духом Твоим Святым». И сказав это, святая Драсида вынула мирра, которую из всех сокровищ своих взяла с собой, и помазала им все члены свои, а потом вошла в воду, протекавшую на ее пути ручья, и сама крестила себя, произнесши слова: «Крещается раба Божия Драсида во имя Отца и Сына и Святаго Духа». После сего, предавшись строгому посту, она в течение 7 дней скрывалась. В это время ее нашли некоторые христиане, и из ее рассказов о себе узнали все вышесказанное. На 8-й день после крещения святая мученица, помолившись, сделала то, что раньше задумала, и так отошла ко Господу. Примечание. Юлиан Отступник царствовал с 361 года по 363 год. Геката – божество лунного света. Претория – место суда. Римский император Троян царствовал с 98 по 117 год. В 99 году он возобновил существовавший раньше закон, запрещавший тайные общества и косвенно касавшийся христиан, а в 104 году издал и положительный закон против них. Начиная с этого года, гонения продолжались до конца его царствования. Аполлон или Феб, сын Зевса и Латоны, был одним из наиболее почитаемых греко-римских языческих богов. Он почитался богом солнца и умственного просвещения, а также богом порядка и общественного благополучия. Галилеянами в насмешку называли христиан.